тот же день, поздний вечер, Московская область, Завидово. Леонид Ильич не любил мягких кресел и просторных помещений. Оттого посиделки после охоты проводились в небольшой комнате. На стульях вдоль длинного стола с трудом разместилось человек 10. Сами высокопоставленные охотники и иногда личные егеря. Сейчас, впрочем, здесь сидело лишь 3 членов политбюро. Остальные деликатно разошлись. На белой льняной скатерти по обыкновению лежали в блюдах копчености, разные сосисочки и присланные с Украины Щербицким деликатесные на один укус колбаски. Была рыбка заливная и непременно квашеная капуста, очень достойная, с клюквой. Чуть дальше стояли соленые хрусткие огурчики, моченые помидорчики и яблоки. Спиртного было мало. Сам первый за столом никогда не терял контроль, ограничиваясь 2-3 рюмками перцовки. Остальные стремились соответствовать. Даже на приемах в Кремле Брежневу наливали специальный отвар шиповника, разбавленный лимонным соком до нужного коньячного блеска. «Зря ты, Юра, так мало мяса съел», — осуждающий качнул головой Брежнев и наставительно продолжил. «Надо... надо обязательно есть мясо диких животных. В нем много микроэлементов. Мне врач говорил. Вот, попробуй почки зайчьи. Их для меня тут по особому рецепту готовят». Андропов послушно добавил в свою тарелку указанное блюдо и, наколов на вилку, отправил пережевывать. Азарт обсуждения удачной охоты уже сошел на нет, и Брежнев, очевидно, размяк, окончательно придя в благодушное настроение. «Душевно сидим», — подтвердил он наблюдение Андропова и, неожиданно повернувшись, пристально посмотрел на него. «Юра, ты что-то спросить хочешь?» Тот в который раз поразился интуицией первого в отношении людей. Ну как он их чувствует? Насквозь видит, и успешно соврать ему почти невозможно. Андропов завидовал этой, пожалуй, сильнейшей стороне Брежнева. Тот буквально коллекционировал людей. Мог годами изучать каждого попавшего в поле зрения, постепенно оценивая в разговорах как деловые качества, так и преданность стране и себе лично. И лишь досконально разобравшись, дойдя до сути человека, он придирчиво подбирал ему подходящее место на том или ином уровне пирамиды власти. Такое, чтобы можно было стоять на самой вершине, не сомневаясь в крепости основы. Предателей среди поставленных им не встречалось. «Да», — махнул Юрий Владимирович рукой, — «действительно, хорошо сидим. Стоит ли портить такой вечер делами?» «Нет уж, нет уж». Леонид Ильич придвинул к себе белый фарфоровый стаканчик с золоченой полоской поверху. Сдернул с него перевязанную ленточкой бумажную крышечку. «Давай, говори. Я ж вижу, что ты маешься весь вечер». Первый влил в себя мечниковскую простоквашу, вытер салфеткой молочные усы над верхней губой и дернул кустистой бровью. Мол, излагай. «Вопрос хочу вынести на политбюро, Леонид Ильич. По экономике. Пока хотя бы обсудить по первому разу. Завелась у нас тут одна проблемка нехорошая. Вот, предварительно с вами проговорить хотел. Может, не сегодня?» Брежнев поскушнел. И Андропов понимал, почему. Экономика — это вотчина Косыгина, единственного члена политбюро, с которым у первого никак не складывалось теплых личных отношений. Уважать он его уважал, и сильно, но не любил. Это была взаимная антипатия на каком-то химическом уровне. Даже увлечения у них были совсем разные. Охота и бассейн у Брежнева, отдых на Черном море, песни военной поры и хоккей — а по молодости многочисленные, но несерьезные интрижки. Косыгин же был завзятый рыбак, мастер спорта по гребле, любил отдыхать в Юрмале, баню, футбол, песни Эллы Фицджеральд и был однолюбом. «Что там еще у тебя накопали?» — недовольно проворчал Брежнев. «Денег на руках у населения стало слишком много. Похоже, в 72-м мы слишком сильно повысили зарплаты. Да и потом сплоховали. Не смогли строго выдержать заложенного в том постановлении ограничения дальнейшего роста зарплат приростом производительности труда». «И что теперь? Люди жалуются, что денег у них слишком много». Леонид Ильич скептически улыбнулся. «Да нет, конечно. Кто ж на это будет жаловаться?» Рассмеялся Андропов и посерьезнев продолжил. «А вот причины дефицитов здесь коренятся. Производим товаров и услуг меньше, чем денег на руках. Люди покупают и хотят еще, а у нас больше нет. Отсюда недовольство. Но даже не это самое плохое. Понимаете, Леонид Ильич, деньги начинают весить по-разному. Кто близок к торговле и может отоварить все свои деньги, у того достаток выше, чем у людей с той же зарплатой, но не имеющих доступа к торговле. И это начинает разлагать наше общество. Все эти спекулянты, фарцовщики, как зубы у акулы. Одних посадим, тут же следующий ряд вылезает. Мы тут у себя посчитали. Получилась тревожная картина. Без внесения изменений будут появляться все новые и новые дефициты. Спекуляция будет нарастать, торговцы станут еще наглее. Надо пресечь это, пока не поздно». «И что ты?» — резко насторожился Брежнев. «Хочешь зарплаты урезать? У людей только вкус к жизни появился». «Да вот то-то и плохо, Леонид Ильич, что вкус к жизни появился, а закусывать нечем. Из-за этого недовольство и растет». «Если мы зарплату урежем, то они станут довольны», — сардонически усмехнулся Брежнев. «Нет-нет, что вы, это было бы слишком прямолинейно. Снижать, конечно, нельзя. Но вот притормозить прирост в будущем и подумать, как оттянуть уже выданные деньги из обращения, над этим бы надо было подумать. Например, предложить долгосрочные вложения в сберегательных кассах на пенсию с повышенным против обычного процентом. Дать процентов 5, если человек не снимает со счета в течение многих лет. Подумать еще раз над увеличением доли потребительского импорта. Может, какой-нибудь временный маневр здесь сделать. Дать больше фондов на кооперативное жилищное строительство. Оно хорошо деньги может оттянуть. Может быть, с чем черт не шутит, дать добро на частное строительство нормальных жилых домиков в садоводствах, а не этих 6 на 6. «А фонды откуда возьмешь на это строительство?» Брежнев остро посмотрел на Андропова. «Фантазируешь ты чего-то?» «Ну, я как вариант для обсуждения, Леонид Ильич», — сдал назад Андропов. «Посовещаться бы, может, товарищи что подскажут. Я все-таки не специалист в экономике. Но вот то, что последствия переизбытка денег на руках у населения пахнут очень нехорошо, уяснил твердо. Есть проблема, Леонид Ильич, надо ее рассмотреть со всех сторон, подумать коллективно». Брежнев переплел пальцы и откинулся на спинку, размышляя. Андропов терпеливо ждал. «Ну, хорошо, Юра», — наконец отмер генеральный. «Вноси вопрос. Посмотрим, как Алексей Николаевич отбрехиваться будет. Только подготовь материалы хорошо, без всей этой мутатени заумной. Чтоб прочел и сразу понял. А то я пока от твоего рассказа не обеспокоился. Ловить этих спекулянтов, да и все». «Сделаем, Леонид Ильич, обязательно сделаем. Недели через две тогда внесу». Брежнев кивнул и перевел разговор. «А что, ФРГ, эсэсовцы этого, РАФ казнила? Наверное, теперь вся их пресса из штанов выпрыгивает». «Да, орут вовсю», — быстро переключился Андропов. «Рафовцы пристрелили его в отместку за убийство четверки своих лидеров в тюрьме. Ну, и за эту операцию в Мозамбике по освобождению угнанного самолета». «Мы с ними как? Работаем?» — прищурился Леонид Ильич. «Приглядываем. Издали. Через Маркус». «Вольф — надежный человек, как и Эрик. Жаль только, что Бранта тогда подставили. Надо этого Гийома с женой из тюрьмы вытаскивать. А, Юр, наши люди». «Да, Леонид Ильич, работаем над этим. Активно работаем», — согласился Андропов. «Надо набрать их шпионов на обмен. У нас, кстати, на редкость урожайный год в этой области. Так что поменяем обязательно». «Да, я помню, ты докладывал. Но генерала ГРУ этого не вздумайте отдавать. Такие должны платить сполна. Здесь и кровью. Кстати, Костя...» — повернулся он к тихо сидящему на уголке Черненко. «Тут и твоя недоработка. Отдел административных органов. Куда смотрели, когда генерала давали?» Черненко истово закивал, соглашаясь. «Леонид Ильич», — мягко начал Андропов, — «с этим генералом особый случай. Очень, очень ловко маскировался. Законченный авантюрист, работал не за деньги и не за идею, а за острые ощущения. Таких почти невозможно выявить стандартными методами наших кадровиков. Так что я не думаю, что отдел недоработал. И, к сожалению, возможно, именно на него и придется менять Гийома с женой. Других шпионов сопоставимого масштаба нет. Остальные — обычная мелочь, просто их сейчас оказалось много». Брежнев покраснел от негодования. «Да он сколько знает!» «А мы и не сразу отдадим. Во-первых, мы взяли этого Полякова под свой контроль, и он согласился работать под нашу диктовку. Так что сейчас он — прекрасный канал для дезинформации противника. Когда мы его обменяем, найдем способ дать знать об этом американцам, и их доверие к его данным будет подорвано. Во-вторых, мы рассчитываем, что будем играть через него 2-3 года и за это время поменяем некоторые важные и известные ему методы работы. Ну и в-третьих, самое печальное, наиболее важную информацию он так и так уже передал». «Эх, на фронте все проще было», — огорченно вздохнул Брежнев. «Предатель! К стенке, и никаких гвоздей. И правильно это». Он задумчиво пробежался глазами по столу, ища что-то, а потом вспомнил, что уже выпил вечернюю простоквашу, и повернулся к Черненко. «Костя, а поставь-ка ты ту пластинку с фронтовыми песнями, где Марк Бернес поет». Андропов расслабился, глядя на багровеющие сквозь седой пепел угли. «В далекий край товарищ улетает», — начал довольно музыкально подпевать Брежнев. «Юр, давай, подключайся, дорогой, не грусти». «Родные ветры вслед за ним летят», — ладно вывел дуэт, и Брежнев требовательно повернулся к Черненко. «Костя, ну?» «Любимый город в синей дымке тает». Негромкие, чуть натреснутые от возраста голоса наполняли небольшую комнатку. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд —